Ломается привычный мир. Что мы испытываем, когда это происходит? Мир трещит по швам, хрустит под подошвами, как стеклянный шарик. Сминается, как латунная гильза под ударом каблука. Что мы испытываем? Ничего, кроме потрясения. Примерно через 150 метров коллектор вывел его к воде. Забавно. Иван провел фонарем вправо, влево. Луч утыкался в стены тоннеля, впереди же была только темная вода. Так, интересно, девки пляшут. Что там Виолатор говорил про город на воде? Ну и где он? Вода слегка морщилась в пятне фонаря. Темная, густая. Запах тут стоял, держите меня, семеро. Да не нужен мне ваш город, подумал Иван в сердцах. Больно надо. Дайте мне пройти. Но не вплавь же. Судя по уровню воды, пешком он тут точно не пройдет, даже если рискнет. Холодная ртутная точка возникла в затылке. Иван переложил фонарь в другую руку, присел на корточки, склонился над поверхностью. Вода как вода. Не слишком чистая, мусор плавает. Стоп. Точка в затылке стала почти болезненной, словно кто-то с силой нажимает туда указательным пальцем. Интуиция. Чутье. Иван вдруг отодвинулся от воды. Всплеск. Еще всплеск. Он сделал два шага назад, упал на задницу. Давление на затылок ослабло. В ушах стоял едва заметный звон. Что происходит? Так, в воду нельзя лезть категорически. Это ежу понятно. Почему понятно, Иван даже не задумался. Чутье говорит нельзя, значит нельзя. Вспомнилась та тварь на Приморской. Вот уж с кем встретиться не хотелось бы. Тоже в воде сидела, кстати. Но и ждать смысла нет, верно? Добраться бы сейчас до какой-нибудь ВШ, выйти наверх и пешком через мертвый город. Угу. Одному. Практически безоружному. Без защитного костюма и дозиметра. Неплохой способ самоубийства, Иван. Так держать, и все у тебя получится. Но ведь зачем-то же здесь есть проход к воде. Значит, не все так просто. Ладно. Может, покричать? Иван начал искать и в скорости нашел. Ржавая скоба вбита в стену тоннеля. К ней привязана веревка. Другой конец уходил в темноту. Иван потянул за нее. Где-то вдалеке звякнуло. Хм. Иван потряс веревку как следует. Звон стал решительнее и громче. Понятно. Система вызова. Интересно, кого же мы вызвали? Иван еще раз подергал веревку, чтобы уже наверняка. Уселся на камень и приготовился ждать. Через некоторое время вдалеке зажегся огонь, помахали фонариком. Иван поднял свой фонарь и помахал в ответ. Принято. Прошло еще несколько минут. Наконец, вдалеке раздался странный звук. Плеск, плеск. Иван ждал, звук приближался. Из темноты практически бесшумно выплывала лодка. Звук, который Иван слышал, легкий плеск, оказался звуком, с которым весло опускалось в воду. В лодке стоял мужик лет 40 с грязной повязкой на лбу и смотрел на Ивана. «Тебе, что ли, ехать?» — спросил он угрюмо. «Ага», — сказал Иван. «Десятка». «А что так много-то?» «Ну, хочешь со скидкой? Один патрон и плыви за лодкой». «Нет уж», — сказал Иван. «Лучше в лодке». Виолатор правильно описал Венецию. Город на столбах. Вдоль тоннеля на черной воде разместился целый жилой квартал. Настилы из досок образовывали островки. Рядом плыли лодки и все, что могло держаться на воде. Мимо проплывала консервная банка. Иван сунулся было поднять, но лодочник помотал головой. «Не надо». «Почему не надо?» — спросил Иван. Лодочник пожал плечами, что диггер расшифровал. «Хочешь, суй руку, дело твое. Потом не жалуйся». «Там кто-то есть?» Но лодочник ничего не ответил. Вместо этого он двинул веслом, и лодка плавно проскользнула мимо очередной хижины. Иван заметил, что настил сделан не жестко, а словно лежит на воде. Столбы служили скорее для того, чтобы островок не уплыл. Белые и синие пластиковые бочонки, сотни пластиковых бутылок, коричневых и прозрачных, зеленоватых, разной формы и размера, держали домик на плаву. Ивану, привыкшему к типовым палаткам на родной Василеостровской и к многоярусному общежитию на Гостинке, это показалось забавным. Из домика вышла женщина с подвязанным подолом и с косынкой на голове. Выплеснула помой из таза, едва не попав в лодку. Иван отшатнулся. Женщина равнодушно посмотрела на него, вытерла лоб тыльной стороной ладони. Рукава у нее были закатаны. И ушла обратно в домик. Ну и порядочки тут. На воде остались плавать остатки еды, обрывки бумаги и просто тряпки. «Как они до сих пор в мусоре не утонули?» — удивился Иван. Белый комок бумаги плыл против движения лодки, словно подгоняемый ветром. «Держись, друг!» — мысленно подбодрил Иван. Белый комок продолжал скользить. Внезапно из воды высунулась черная, тупая, похожая на змеиную морда, и заглотила его. Раз — и исчезла. Круги на воде. Бумаги больше не было. Иван протер глаза. — Вот тебе и утонут в мусоре. Правильно, я руки подальше от воды держал. Иван убрал ладони с бортика лодки, положил на колени. Лучше уж так. Лодочник покосился и усмехнулся. Продолжил орудовать длинным веслом. «Что это было?» Иван посмотрел на лодочника. Тот лицом изобразил нечто сложное, но не поддающееся переводу. Иван вздохнул. «Как с вами непросто». Они проплывали мимо разных домов. Маленьких и побольше. Некоторые были длинные, в 10-15 метров, видимо, на несколько семей. Маленькие дети играли под присмотром старших. Полуголый мальчишка лет 4 баловался, закидывая в воду удочку с привязанной на конце фитюлькой. Фитюлька касалась поверхности воды. Пауза. Каждый раз мальчишка успевал отдернуть удочку за доли секунды до того, как захлопнутся черные пасти. Мелкие острые зубы клацали. Мальчишка бурно радовался и забрасывал удочку снова. «Хорошая реакция», — оценил Иван. Толщиной твари были как раз руку мальчишки. Лодка, наконец, доплыла до странного сооружения. Межтоннельная сбойка, понял Иван, приспособленная для общественных нужд. Это был самый большой искусственный остров из увиденных им сегодня. В центре возвышалась алюминиевая будка. От нее шла лестница на веревках прямо к двери в стене тоннеля. Надпись на двери — ДОЖ. Прием с 5 до 6. Главный по дождю, что ли? Откуда в метро дождь? «Дежурный по обеспечению жизнедеятельности? Дураку отыщем жену?» Иван пожал плечами. «У местных свои причуды».